Глава 23. Джордан, долина у водопада. Люди, эльфы, орки, гномы. Так, указание дал, щит воды в активный доступ, зеркало разума сюда же. Не хочется быть куклой, да и в голове у меня копаться не дам. Плащ отшельника на плечи, незачем им мои уровни знать заранее. Посох, кинжал... А ничего так, вооружен и очень опасен. Обидно, день-то какой. Солнышко, птички поют, радуга над водопадом. Только Джордан вид портит. Черная вода, как нефтяной поток, только с белыми бурунами на камнях. Режим боевого транса позволил увидеть противника на большом расстоянии. В небольшой долине у водопада расположились лагерем эльфы, светлые дориены. Как у себя дома, а чего им бояться? Темных они вырезали в диком лесу еще 8 лет назад. Почти всех. Почти. 4 секрета, где расположились как минимум по 3 рейнджера. 10 в самом лагере. 2 палатки. У одной коновесь с лошадьми отряда, у другой 3 высоченных эльфов в белых доспехах. Это плохо. Светлые паладины, элита. Значит, Аннаин Мелоин привела сюда личную охрану. А вот и она сама вышла меня встречать. Так, спокойно. Иду, никого не трогаю. Посохом себе помогаю. Улыбочку до ушей. Лоховскую такую. Блеск в глазах от радости встречи. Подойдя на расстояние в 30 шагов, заметил едва видимую тончайшую пелену, накрывшую лагерь радужным куполом. Великая мать сегодня была просто неотразима. Дорожный наряд рейнджеров очень шел ей. В отличие от воинов Светлого Леса, боевые доспехи эльфийки были белого цвета с изумрудной витиеватой инкрустацией. Она неспешно подошла к защитной пелене и небрежным движением руки заставила ее растаять. Аннаин все так же слегка кивала головой при ходьбе, что еще больше подчеркивало обманчивую хрупкость эльфийки. Подойдя ко мне, она остановилась в 2 шагах и прямо взглянула на меня, слегка наклонив голову. «А ты подрос, Холиен!» Я и забыл, как возбуждает ее грудной тембр. «Вы льстите мне, великая мать. Я теряюсь от вашей ослепительной красоты», — слегка поклонился я. «Ты уже не падаешь на колени, Холиен», — подняла левую бровь хранительница. «Согласно этикету, данные имеют такую привилегию. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за договор с моей деревней. В этот раз мой поклон был более глубоким». «Я не смогла отказать в такой мелочи Арндан Холиену. Он уважаем в совете». Брезгливая гримаса на совершенном лице сказала мне о совершенно другом. «Да, мой дед умеет убеждать, при всем уважении, хранительница. Но сейчас его здесь нет, Холиен, и я надеюсь, ты пойдешь нам навстречу». «Все, что могу, великая мать, все, что могу. Я просто лучился энтузиазмом». Лицо эльфийки стало задумчивым и сосредоточенным. Я почувствовал легкое покалывание в затылке. Виски начал медленно стягивать стальной обруч. Добавлю манны в зеркало разума. Уф, отпустило. Брови эльфийки поползли вверх. «Ты удивляешь, Холиен. Может, прекратим этот фарс?» «Сердце, Эскул. Мы знаем, оно у тебя, бессмертный. Отдай его нам, и можешь быть свободен». Голос хранительницы лязгнул сталью. «Какое такое сердце? Вы о чем, великая мать?» «Я иду с паломничеством в рощу единорогов и знать не знаю ни о каком сердце». «Нехорошо, Эскул, ты пожалеешь». Со стороны палаток к нам приближался Эрндан Дориен в сопровождении светлых паладинов, которые вели, вернее, тащили 2. Наверное, ранее эти 2 скулящих кровавых куска мяса были людьми. Я всмотрелся в одного и узнал. «Бедный, бедный Эфраимка». У 2-го было изрезано все лицо и выколоты глаза. «Узнаешь?» Архимаг бросил мне под ноги звякнувшую мифриловую цепь. «Теперь ты понимаешь, что врать бесполезно». И эльф сделал резкое движение, словно пытался набросить на меня одеяло. Активировавшийся щит воды засиял всеми оттенками синего. «Думаю, время разговоров прошло, Дориены!» Быстро воскликнул я и вместе с кругом манны активировал водный бич. И в этот раз мощность заклинания снова поразила меня. С визгом, уходящим в ультразвук, беснующееся белое веретено отбросило архимага и хранительницу закрывавшихся щитами на десяток шагов. Водная гильотина чуть не рассекла лежащих на земле замученных свидетелей. Прошлась по неожидавшим атаке двум светлым паладинам. Белоснежные доспехи взорвались гейзерами кровавых ошметков. Все это время я старался перемещаться, максимально смещаясь так, чтобы оставлять светлых магов между собой и секретами рейнджеров, так как первые стрелы уже стали впиваться в землю у моих ног. Эвглена Зеленая вступила на несколько секунд позже меня. Дважды скостовав гнилую трясину, ведьма отрезала нашу полянку от основных сил эльфов. Я подключил полог разума и туманный полог. Перемещаться стало гораздо комфортнее. Тут хранительница и архимаг взялись за меня всерьез. Заревел огонь, ливнем посыпались ледяные глыбы, вспучилась земля под ногами. Благодаря кругу манны я устоял. За беготней не заметил, что рейнджеры перестали стрелять. Показавшиеся на опушке смоляные черные клубы тумана подтвердили, что мод разобрался с секретами. Отлично. «Аннаин, с ним темный!» – взревел архимаг, закручивая спираль воздушного вихря своим посохом. «Эренегатка!» – ответила хранительница, пытаясь остановить появившуюся на поляне ведьму. Но Эвглена с успехом ускользала от атак Великой Матери, пользуясь преимуществом свободного передвижения по трясине. Наступившее шаткое равновесие надо было срочно менять в нашу пользу. Дальние группы светлых были уничтожены, даже не успев толком вступить в бой. Оставшийся десяток сплотился вокруг единственного оставшегося паладина, от которого в разные стороны распространилось золотое свечение, защищавшее воинов от разгулявшихся стихийных магий. Бам! Сильнейший звуковой удар заставил упасть меня на колени. Из носа закапала кровь. Похоже, хранительница и архимаг объединились в круг манны. Ох и силен Эрндан Дориен. Судя по спектру заклинаний, грандмастер представлял школы магии воздуха и редкое направление льда. А удар, так не кстати отправивший меня в нокдаун, был усиленной молнией. Глянув на щит, я отметил, что защита едва держится на 30%. В голове еще звенели колокола, зрение периодически двоилось. Снова начался обстрел со стороны рейнджеров. «Ничего, и до вас доберемся». Рядом материализовался мод. Капитан был просто великолепен. С шлема, доспехов и оружия капала густая кровь. Ел он их там, что ли? «Пора, брат. Глена займется паладином и рейнджерами. А нам достанутся Дориены». Я еле слышал его сквозь звон в ушах. И вдруг резкая боль заставила меня выгнуться дугой. «Мать! Чем это меня?» Но нет, замедлившиеся вокруг меня мир и серые тени подсказали ответ. Неистовство Лоос. Вот как приходишь ты. Боль прошла так же быстро, как и нахлынула. Появилась небывалая легкость в движениях. Лицо капитана, стоявшего рядом плечом к плечу, озарила зловещая улыбка. Смолистый туман рванулся к архимагу и хранительнице, разметав в мгновение ока их защиту. Теперь уже светлые пали на колени. Эрндан Дориен хрипел, горлом шла кровь. Я рванулся вперед, ощущая незримые темные крылья у себя за спиной. Кончик кинжала охотника дрожал от нетерпения. Сапфир сиял в навершии. Архимаг, выпучив глаза, в ужасе уставился на приближающуюся смерть. Взмах посоха. Светлый вовремя очнувшись, успел подставить свой. Я почти не почувствовал столкновения оружия. Лишь заметил, как треснул посох архимага. Сам Эрн по инерции сместился влево, и мой кинжал мягко, не встречая никакого сопротивления, вошел ему под мышку по самую рукоять. Маг попытался что-то сказать, задрожал всем телом, и глаза его потускнели. Я медленно повернулся к хранительнице. Это надо было видеть. Аннаин Мелуин сражалась с капитаном практически на равных. Только Мадиан был с оружием, а Великая Мать отражала удары голыми руками, объятыми все тем же золотистым свечением. Здесь мне делать нечего. Я устремился в сторону отряда рейнджеров. Часть трясины архимагу удалось заморозить, и сейчас там оставались два оставшихся лучника и светлый паладин. Ведьмы нигде не было видно. Неужели отправили на возрождение? Тогда я недооценил паладина. «Ну что, золотой, потанцуем?» – прокричал я, отмахиваясь посохом отпущенных стрел. «Мне понравилось быть темным». Мельком взглянул себе на руки. Кожа предплечий покрылась мелкой сетью черных вен. Даже сталь кинжала стала чернее ночи. «Лоос!» Вырвался дружный клич из наших с Мадианом глоток. Наконец, моя магия столкнулась с защитой светлого паладина. Золотое свечение вошло в контакт со смолистым туманом, и все вокруг закипело. Плавилась и испарялась трава, земля, камни. Даже воздух стал настолько горячим, что наполовину испарил щит воды. Я попытался достать паладина кончиком водного бича. Водяное веретено исчезло, не достигнув белого доспеха. Щит и меч в руках светлого порхали, как крылья бабочки. Он методично и последовательно продавливал мою защиту. Пот заливал глаза. Я мотнул головой и заметил над головой паладина ник «Золотой Ричард», 211 уровень. Игрок? Совсем плохо. Бодаться будет до конца, бессмертный. Радует только уровень. Надо срочно менять тактику. «А как тебе это?» «Контроль разума на паладина, срыв каста, еще раз, тот же результат. А если так?» «Вливаю в заклинание 10-кратный запас маны, уполовинив резерв. Есть!» «Стан на игрока, 1 минута». «И то хлеб. Разворачиваюсь и разрываю дистанцию. Активирую лук и начинаю посылать стрелы одну за другой. Никаких бронебойных, только магия. Паладин орёт, вращает головой в шлеме, но с места сдвинуться не может. Его золотое свечение постепенно снижает интенсивность. Шкала здоровья стремительно скатывается в красный сектор. Ага, вот где у нас слабое место. Краем глаза замечаю, что хранительница бьется на грани истощения. Доспехи на ней посечены. Дуэль с темным смещается в нашу сторону. Мадиан, окутанный черным туманом, обращен ко мне спиной. Улучив момент, захватывает Аннаин за шею, короткое и резкое движение, едва слышен хруст. Тело Великой Матери Светлых Эльфов дома Дориен обмякло и медленно сползает вниз. Капитан поднимает руки с оружием к небу и заходится в торжествующем кличе. «Лос!» Дикий лес водопада Джордана и души темных вторят голосу его мести. Бой с паладином слишком затянулся. Я вижу, что не успеваю, но продолжаю стрелять, хватая подряд одну за другой стрелы без разбора. Светлый паладин, освободившись от стана, делает рывок, и его меч пронзает бедро Мадианна. Нога капитана подламывается. Он отмахивается клевцом и попадает паладину точно в прорезь шлема. Последние стрелы достигают цели и окончательно отправляют игрока на возрождение. Мадиан оседает на землю. Я несусь к нему со всех ног, сердце заходится в тяжелом предчувствии. Добегаю и выдыхаю с облегчением. Капитан улыбается до ушей, лежа на трупах своих врагов. Эльф не спеша затягивает жгут из перевязи меча на правом бедре. «Мы сделали это, брат. Мы сделали, тень моего сердца», — упрямо шепчет он сквозь сжатые зубы. Как-то быстро наваливается усталость, подкашиваются ноги, и я кулем сваливаюсь рядом с капитаном. Откат от неистовства Лоос чудовищный. Бары в интерфейсе заполняются черепашьим шагом. Бой длился не более получаса, но показалось, что прошел целый день. У ног лежало сломанной куклой прекрасное тело Великой Матери. Кровь запеклась на татуированных шипах. Тупая усталость не позволяла по достоинству оценить победу, как со стороны леса послышался стук копыт. Это наша Глена спешила на помощь. Спрыгнув с лошади, она кинулась к нам. «Что? Где? Где ранили?» – металась она между мной и капитаном. «Да не мельтеши ты, Хельга. Присядь. Выпить есть?» «Выпить? Выпить ему, сволочь, козел!» – замолотила она кулачками мне в грудь, размазывая слезы по лицу. «Так, Глена, стоп, успокойся. Хорош, у нас откат. Мы пошевелиться еле можем. Лучше займись лутом. Тут его богато нападало. Но ты же это любишь?» Ведьма потихоньку успокаивалась, все еще недовольно бормоча себе под нос. «Да, кстати, а ты чего так слилась быстро, ассасин?» «Посмотрела бы я на тебя. Упала обилка уникальная. Я пока с рейнджерами разбиралась. Он как даст! И я на точке возрождения». Все же что-то мешает мне полностью расслабиться. Какая-то мысль. «О, а где системное сообщение о победе и опыте?» «Глена, Мот, кто-то еще жив, надо посмотреть!» Ведьма тут же окуталась ядовитой лозой, и птица метнулась по полю боя. «Эс, тут двое еще живы, ползи сюда, это пленники!» Я кряхтя встал и поплелся к стоящей невдалеке Хельге. Капитан тоже встал, опираясь на мой посох, и заковылял к нам. Подойдя, я увидел Эфраима и второго пленника. Бич их почти не задел. Тюремщику он оторвал пару пальцев на левой руке, а ослепленному отсек ноги по колено. Я достал эликсир жизни и влил по полсклянки в каждого. Слепой остался безучастен, а Ефраим закашлялся и открыл глаза. «Ваше эльфишество», — просипел он. «Простите, я им все рассказал. Пытали сильно, детишек грозились». «Не переживай, Ефраимка, мы их победили, а ты еще поправишься». Тюремщик на глазах оживал. Кожа порозовела, глаза заблестели. Я снял с себя плащ и, свернув, подложил под поясницу Ефраима, усадив его. «На вот!» Я протянул еще одну полную склянку эликсира. «Пей по 2 глотка в час, и к вечеру все заживет». «Спасибо, ваше эльфийшество!» Губы тюремщика дрожали. «Ефраимка, а это кто с тобой?» Указал я на слепого, который не подавал признаков жизни. «Не знаю, ваше...» На тюремщика накатило. Он осознал, что выжил. Эк его болезного. «Конрад!» — услышал я голос капитана. «Дырявый карман! Вот как ты нашел свой конец!» И словно в ответ раздался стон главы гильдии воров Карагона. «Вина! 100 золотых за кружку вина!» На вора было жутко смотреть. Глаза ему не просто выкололи, а методично выжигали. Рука его, худая как улича, нащупала сапог Ефраима. «Да мы и так нальем!» Я всунул ему в руку бурдюк, выданный мне Гленной, в котором плескалась еще добрая половина. Конрад вцепился в него и начал жадно глотать, срыгивая и проливая. «Кто ты?» — завертел головой слепой вор. «Неважно, Конрад. Главное, мы спасли вас от светлых. Спрятаться есть где? Отсюда 3 дня пути до Тархангира. Дадим лошадь, и Ефраим довезет вас до Волчьего кургана. Там наемники, с ними переправитесь в Карагон». «Почему вы меня спасаете?» Несмотря на увечья, вор держался достойно. «Дырявый, тебя опять погубила жадность. Зачем ты стал светить цепью? Я же предупреждал, что в Карагоне продавать нельзя». Мадиан кряхтя присел на поваленный ствол дерева. Местность после боя преобразилась, напоминая позиции после серьезного артобстрела. «Модест?» — резко завертел головой слепой. «Это ты? Они взяли моего человека с цепью во время сделки. О, я слышал о юстистых эльфов. Но действительность оказалась гораздо хуже. Я не продержался и часа. А ты знаешь, Модест, что меня не сломили даже 12 лет каторги». «Не время для воспоминаний, Конрад», — поторопил я. «Вам засветло нужно добраться до наемников. Ефраим, вот 1000 золотых, держитесь вместе. А вот тебе мой плащ. Вору в Карагоне спрятаться не проблема, а тебя будут искать светлые. Плащ отшельника поможет. Забирай семью и уезжайте». «Спасибо, ваше эльфийшество. Век помнить буду». Ефраим заплакал. «Ну-ну, хватит, не время раскисать». Я подвел ему свою пчелку и помог усадить Конрада. Тюремщик забрался сам. «Дырявый, запомни. Если с Ефраимкой что, я вернусь». И хлестнул кобылу по крупу посохом. Бывшие пленники двинулись к выходу из долины и скоро совсем скрылись из виду. «Ты как, Мод? Верхом сможешь ехать?» — повернулся я к капитану. «Попробую», — мрачно кивнул эльф. «Вы выполнили скрытый этап 2-й части задания «Чужой среди своих» — «Месть темных эльфов». Уничтожены архимаг и хранительница дома Дориен, отряд светлых рейнджеров и 3 светлых паладина. Вы лишены звания «Рыцарь Ордена Креста». Вы лишены титула «Дан». Внимание, уникальное достижение. Вы сменили класс. Отныне вы темный эльф, лейтенант рейнджеров Дикого Леса. Награда 1 миллион опыта, плюс 25 уровней, плюс 30 ко всем характеристикам. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Ваш уровень 357. Распределите очки характеристик. Эскул Абхолиен, рейнджер, уровень 357. Достижения. Ловкач 8 уровень. Быстрые ноги 8 уровень. Метки глаз 8 уровень. Баловень судьбы 2 уровень. Сила 287. Ловкость 380. Выносливость 348. Скрытность 278. Интеллект 650. Мудрость 230. Удача 32. Харизма 20. Боевые умения. Мастер-лучник, мастер-кинжала, мастер-посоха. Способности. Следопыт, видеть невидимое, друг зверей, боевой транс, единение с водой. Магия. Грандмастер магии воды. Грандмастер темной магии эльфов. Мастер магии разума. Магия природы, ученик. Репутация. Орки нейтрально. Светлые эльфы изгой. Дриады нейтрально. Навки, лешие, водяные, нечисть, ненависть. Твари дикого леса, нейтрально. Хумансы, ненависть. Дроу, признание. Половинчики, нейтрально. Гномы, ненависть. Фейри, нейтрально. Темные эльфы, единение души. Да что ж так больно-то? Меня крутило и выворачивало. В отчаянии повалился в болотную грязь, катаясь и тщетно пытаясь охладить пылающую кожу. И вдруг все прекратилось. В связи с уникальной сменой класса, сет лесного охотника, 7 уникальных предметов, преобразуется в сет лейтенанта темных рейнджеров с сохранением всех свойств и усилением параметра защиты X2 на территории дикого леса. На Глену было жалко смотреть. Она уставилась на меня, как медведь на кадушку с медом. Разве что слюна не капала. Она не могла произнести ни слова целую минуту, только тоскливый стон вырывался из ее стиснутых губ. «Эс, 357 уровень, легендарная броня, мамочки!» Только и смогла на одном дыхании повторить зеленая ведьма. «Хельга, зависть, плохое чувство, саморазрушающее», — попенял ей я. «Тёма, ты себя в зеркало видел?» — плеснула она руками. Я тут же активировал интерфейс, функцию внешней камеры на персонажа. «Хм, а ничего так, брутальненько». На меня смотрел все тот же эльф с русыми волосами, но уже прореженными седыми прядями. Глаза из серых стали абсолютно черными. Очень смуглая кожа покрылась вязью татуировок, от которых свободным было только лицо. Я присмотрелся. Черные лилии. Логично. Эти же цветы располагались на новом черном доспехе, очень напоминающем такой же у капитана. «Ну что же, нам тоже пора. Давай поможем Мадианну». Налюбовавшись на себя, я подставил плечо эльфу. Кое-как с помощью ведьмы взгромоздили его на лошадь. «Ну что, Глена, твой боливар не выдохся? Выдержит двоих?» «Залезай уже, красавчик. Скоро явятся орки, а у нас 1,5 бойца». Хельга всегда умела поднять настроение. Не спеша тронулись в путь, хоть какая-то передышка. От долины к роще единорогов вела довольно хорошая дорога. Лошади вели себя спокойно. Повеселел и капитан, периодически прикладывавшийся к бурдюку с вином. Туго перевязанная раненая нога не вызывала видимого дискомфорта. Не успели мы преодолеть лиги, как навстречу выехал отряд орков. Две полные квинты скалистых головорезов. Привычно скользнул в боевой транс и активировал круг маны. Рядом зашелестели заклинания зеленой ведьмы. «Эй, эй, хватит, хватит!» Закричал и замахал руками выехавший вперед крупный орк без доспехов в щегольском малиновом длиннополом кафтане. «Мы с миром, Холиен!» «Ба, какие орки! Рыгах, большой палец! А вам-то что здесь нужно?» Орк остановил свой отряд, властно подняв правую руку. Спешился и не спеша в развалочку пошел к нам. Его великолепные желтые сапоги и пенсне бросались в глаза издалека. Из уважения я тоже слез с коня, но активировал полок разума на всякий случай. «Молодец, Холиен! Уже недоверчивый простак, и наука моя впрок пошла!» Орк глядел на меня, не скрывая удовольствия. «Чем могу служить уважаемому грандмастеру?» Не стал я ходить вокруг да около. Тут такое дело. Прослышал мой брат, что дом Черной Лилии вновь населит дикий лес. Да с чего вы взяли-то, уважаемый палец?» Картинно разводя руками, я сделал недоуменное выражение лица. «Духи!» Многозначительно поднял вверх указательный палец орк. «Ах, духи! Ну, тогда это меняет дело!» Я в ожидании уставился на грандмастера, отдавая инициативу в его руки. Холиен, а можно вопрос?» Странно было видеть смущенным главу кафедры магии разума. «Для вас у меня нет секретов, уважаемый грандмастер». Орк внимательно посмотрел мне в глаза. Взгляд его скользнул по моим доспехам и татуировкам. «Дориены, Аннаин, Эрн...» «Мертвы!» Я увидел неприкрытое удовлетворение моим ответом на лице моего собеседника. Орк приосанился, повернулся к своим воинам и нетерпеливо щелкнул пальцами. Молодой орк, почти подросток, пулей соскочил с коня и подбежал к грандмастеру, неся в руках кожаный тубус. «Мой внук Дрыгаах!» — гордо представил палец орка. «Прозвище еще не дослужил, но перспективный, да». И он вручил мне тубус. Взяв его, я вопросительно посмотрел на грандмастера. «Договор союзный, с домом Черной Лилии. Скалистые орки никогда не любили светлых. Рыга, ах и большой палец, я очень уважаю вас, как мага и учителя. Но если вы сейчас не ответите на мой вопрос предельно откровенно, то дальнейшего разговора не будет. Это я вам, как лейтенант темных рейнджеров, обещаю». И подпустил немного смолистого тумана для наглядности. Все это время мои спутники молча сидели на лошадях, не пытаясь вмешаться. «Хм...» — откашлялся орк и отодвинулся от меня подальше, опасливо поглядывая в сторону клубящегося тумана. «Холиен, прошел слух в Орде, что темные эльфы откроют путь через Джордан. А нам бы хотелось не вступать во враждебные отношения с дроу, а заранее заручиться поддержкой дома Черной Лилии и выступить на одной стороне. Хумансы и светлые не жалуют орков. Степные разбойники очень непредсказуемы, а темные эльфы и дроу – очень перспективный и заманчивый союз для нас. Другое дело, палец, совсем другое. Честность – лучшая политика. И кому это я говорю? Скалистому орку? Ну так что мне передать великому шаману?» Орк снова приосанился. Я обернулся к Мадианну с немым вопросом на лице. Эльф едва заметно утвердительно качнул головой. Затем полез за пазуху и, достав свернутую шелковую черную тряпицу, подъехал к нам, протягивая ее орку. Тот, в свою очередь, протянул тубус капитану. Развернув тряпицу, орк засиял, как новогодняя елка. «Эскул, я и не надеялся!» И, коротко поклонившись, грандмастер заспешил к своему отряду. «И что это было, капитан?» «Такие союзы никогда не помешают будущему дому». «Ты молод, Эс. Войны начинаются и войны заканчиваются, а торговля вечна. Я отдал ему малый вымпел темных рейнджеров. Он знаменует согласие на союз. А его договор полежит до тех времен, когда у дома появится архимаг и хранительница. И мы отдадим». «Может, хватит приключений на сегодня, а?» Зеленая ведьма уже извелась вся. «Поехали, единороги ждут». «Хельга, ты о чем? Кто нас ждет? Часом раньше, часом позже. Видишь, с орками все разрулили». «Вообще, прав, конечно. Извини, психую. День длинный». Покаянно махнула рукой Эвглена. Природа дикого леса с приближением к роще единорогов стала разительно меняться. Появилось много непуганных зверей и птиц, трогать которых капитан запретил нам категорически. Олени, медведи, кабаны, барсуки, белки, лисы, волки периодически показывались из чащи, не проявляя никакой агрессии. Сопровождали некоторое время и также тихо исчезали. Птичий гомон не замолкал над головами. Воздух был пропитан жизненной энергией. За очередным поворотом дорога расширилась. Лес расступился в стороны. В 20 шагах от дороги тут и там поднимались невысокие мшистые холмы, поросшие редким колючим кустарником. Не за горами вечер, то самое время перед закатом, когда на короткий период природа замирает и даже воздух становится неподвижен. Впереди, на нашем пути, прямо посередине дороги, сидел на перевернутом ведре гном. Вот уж кого-кого, а его здесь я никак не ожидал увидеть. «Здорово, Вася!» Задумчиво произнес я, слезая с коня и останавливая Хельгу, попытавшуюся сделать то же самое. «И тебе не хворать, Эс, век бы тебя не видеть!» Культурно отрыгнул в кулак наемник, отставляя в сторону зеленую бутылку гоблинской настойки, которая плескалась на донышке. Он был до безобразия пьян.